Кремль в буран конца 1918 года. Как брошенный с пути снегам, последней станцией в развалинах, как полем в полночь в свист и гам, бредущий через силу в валенных, как пред концом в упадке сил с тоски взывающий к метелице, чтоб вихрь души не угасил к поре, как к тьмою все застелится, как схваченный за обшлага, хохочущий вьюгой нарочный, ловящий кисти башлыка, здоровающуюся в наручнях, а иногда, как пригнанный канатом накороть корабль с гуденьем прочь к грядам, срывающийся чудом с якоря, последней ночью несравним ни с чем, какой-то странный, пенный весь, он Кремль в оснастке стольких зим, на нынешней срывает ненависть. И грандиозный, весь в былом, как визионеры двенадцатые, несется грозный напролом сквозь неистекший в девятнадцатый. Под сумерки к тебе в окно он всею медью звонит, сломится, боится, видно, год мелькнет, упустит и не познакомится. Остаток дней, остаток вьюг, сужденных башням в восемнадцатом, бушует, прядает вокруг, видать, не наигрались насыта. За морем этих непогод предвижу, как меня разбитого, не наступивший этот год возьмется сызнова воспитывать.